В группе, что ехала сюда, он пристал случайно. Он искал хоть какой-то транспорт, чтобы выехать из города. В этот момент у него на руках оказались две девочки, которых он вытащил из туалета ресторана. Если бы дело касалось только его одного, он бы никогда не подошел к той черной машине, что стояла у школы. Возле нее стояли трое мужчин и с досадой смотрели на вакханалию смерти за забором. Мужчины были одеты, как военные, у них было оружие. Ириота попросил их взять девчонок с собой. Явно же эти люди откуда-то приехали, из какого-то защищенного места. Мужчины согласились. Правда, кажется, приняли Риоту за отца этих девчонок, раз место нашлось и ему. Около 9 по палаткам прошлись военные. Всем взрослым было указано явиться в 10 утра к лестнице, ведущей к главному входу в центральное здание. И теперь Риота шел туда. Такаги приняли всех, кто не был покусан. Всем выделили место, пустив палатки. И всех кормили. По нынешним временам, это было очень широким жестом. Но многие уже начинали роптать. Люди, очнувшись от безумия постоянного гона, выплыв из бездны ужаса, здесь, где их жизни не угрожала постоянная опасность и не сдерживаемые больше рамками статусов, люди начали строить новые отношения, раскрывая свою сущность. И у многих эта самая сущность была такой, что Риота диву давался, как, например, степенный пожилой человек, начинал орать, как базарная торговка, требуя к себе особого отношения в силу возраста. А тут еще и главный человек в поместье убыл куда-то с большей частью военных, и палаточный городок очень быстро разделился на несколько лагерей. Самое меньшее, с десяток человек, даже по сути и не было лагерем. Это были одиночки, по большей части мужчины, да пара семей. Туда входил и Риота. Эти не хватали звезд с неба и готовы были работать, понимая, что никто им ничего так просто дальше давать не будет. Еще один лагерь, как их окрестил мужчина, болтуны. Там верховодила парочка, мужчина, явно раньше бывший где-то у руля, но не слишком высоко, судя по его повадкам мелкого тирана. И крикливая бабенка, похоже, из числа тех женщин, которым остро не хватает члена. Причем как внутрь, так и вместо дыры. Завядшее лицо, раньше видимо постоянно наштукатуренное. Заявка на «я считаю», в виде безупречно сидящего делового костюма и стильных очков. Эти, похоже, собирались работать только ртом. Удивительным было то, что их слушали. Эти бесконечные речи о том, кто им и что должен, о выборах и коллективных решениях, про достойные человека условия жизни, которые, похоже, должны обеспечивать те, кто их сюда собрал. Такаги дал убежище. Самая большая группа, это те, кому было все равно. Они покорно собирались и пофиг, кто собирал. Выслушивали любую ересь, и также безмолвно расходились. Смотря на них, Риота в полной мере оценил термин «стадо». И ведь все пребывали примерно в одной ситуации, а такие разные реакции. Еще одна группа не болтала попусту. Но там собралось как-то слишком много крепких молодых людей. Они пока ничего не делали, но постоянно ходили по поместью. Заглядывали в палатки. О чем-то разговаривали в полголоса. Ахаягадзаймас, и Майсан. Поздоровалась невысокая миловидная женщина, Тиба и Ака, поравнявшись с задумавшимся Рятой. «Добрые, Тиба-сан», — ответил мужчина. «Как думаете, для чего нас собирают?» — спросила Иака. Риота посмотрел на нее. «Я видел, что утром военные вернулись», — сказал он. «Думаю, этой паузе настал конец». Женщина ничего не ответила, смотря прямо перед собой. Вокруг шли остальные люди. Риота поморщился, когда увидел ту горластую бабу. Она шла, как обычно, с видом большой начальницы, с легкой снисходительной улыбкой на ярко накрашенных губах. И где только косметику-то нашла. У нее даже свита имелась. Несколько отмороженных бабенок с воинственным видом шли следом. «Как ваши дочери, и Майсан?» – спросил Яка. «Зовите меня Риота», – сказал мужчина. «Не чужие, рядом живем. Нормально. Почти не кричат по ночам. А я еще просыпаюсь», — тихо сказала Иака. «Мне все снится, как наш автобус падает с моста». Риота посмотрел на ушедшую в себя женщину. «Чем вы занимались, Иака?» — спросил он. «Я дизайнер ландшафтов», — грустно улыбнулась та. «Совершенно бесполезная сейчас профессия. Вряд ли сейчас кого-то заинтересуют бонсай». «Ну, руки-ноги у вас есть», — ответил Риота. «Главное — быть полезным. Мне нравится с детьми возиться», — сказала Иака. Всегда хотела стать учительницей. Так почему же не стали?» – спросил мужчина. «О, это совершенно дурацкая история», – чуть улыбнулась Яка. «И банальная. Я влюбилась в одного юношу и уехала с ним в Токио. Он учился на дизайнера, ну вот и я тоже. А потом он нашел себе другую. В общем, вот так. А потом уже мне и нравится начало эта работа. Здесь много детей, Яка», – сказал Риота. «Так что говорите именно это». «Что?» – не поняла женщина. «Что вы любите детей?» – сказал мужчина. «Дизайнеры сейчас и вправду вряд ли понадобятся, а вот воспитатели наверняка, вы думаете?» Женщина живо заинтересовалась словами Риоты. «Конечно», – уверенно ответил мужчина. «А вы, Риота?» В глазах Яка проскользнул интерес. «Чем вы занимались?» «Со мной все еще проще», – ответил мужчина. «Чинил машины, строил дома. Я обычный работяга. Умею все понемногу. И теперь, получается, что вы тот, кто может быть полезен много где», – сказала Яка. Они некоторое время шли молча. «Скажите», – вдруг заговорила Яка, каким-то хрипловатым голосом. «А ваша жена?» Тут она спохватилась и с испугом посмотрела на Риоту. «Я не женат», – спокойно ответил тот, не заметив выражения ее лица. «И не был никогда». Он усмехнулся. «Не нашлось той, кто будет делить со мной мой убогий быт. А как же девочки?» – тихо спросила Яка. «Теперь они мои», – просто ответил Риота. Охранники поместья стояли в строю вдоль дорожки, ведущей к лестнице, как раз напротив неровной разношерстной толпы гражданских. На самой дорожке стоял Такаги Сайчира, глава клана Такаги, хозяин поместья. Рядом с ним стояла красивая женщина в красном платье. Насколько знал Риота, это была Такаги Юрика, ну или какая-то другая женщина, которой глава позволяет стоять рядом с собой. Чуть в отдалении Риота заметил еще пожилую женщину, уже совершенно седую, а перед главой, на коленях, стояли двое мужчин. На них была черная форма охраны, но вся амуниция была снята, они были босые, простоволосые, и их руки были связаны за спиной. Один из них выглядел поникшим, его плечи были опущены, глаза смотрели в землю. Второй же, наоборот, сидел с презрительным выражением лица, по его губам играла снисходительная усмешка. Этот явно не собирался каяться в том, что натворил, а то, что эти двое что-то сделали, сомнений не вызывало. «Исуда тыка», — громко сказал Такаги. Поникший вздрогнул и с какой-то мольбой посмотрел на главу. «Вы стояли на мосту», — заговорил дальше тот. «У вас был приказ не пропустить ни одного мертвого к рабочим. Их было слишком много», — с надрывом сказал Исуда. «Да чего ты оправдываешься?» — громко сказал второй арестант. «Ему все равно. Он бросил нас на убой». И сплюнув, презрительно добавил, кривясь. «Сам себя назначил главой», — звенел голос мужчины. «Самурайские традиции, честь, слава. Зачем это все мертвому? А, не скажешь мне, глава». Последнее слово он произнес с издевкой. «Посмотри туда, Тицуя», — Такаги показал рукой. Риота и остальные тоже повернулись и увидели ряд носилок, на которых лежали тела, закрытые с головой. Много тел. Риота досчитал до двух десятков и сбился. «Многие из этих людей», — заговорил дальше глава, — «могли бы сейчас стоять рядом с нами. Половина из них — это слуги семьи Такаги. Люди, предки которых служили моему роду еще со времен Тайсё, Мидзи, а некоторые даже Сэда. В отличие от вас, они не военные, но они стояли. Да, многие погибли. Но если бы они дрогнули, если бы они так же, как и вы, спасали бы только свою шкуру, погибли бы все, как погибли те, кто доверил свою спину вам». Глава подошел ближе к дезертирам. Исуда отвел взгляд. А вот Тицуя продолжал смотреть, с усмешкой на губах. «Вас было семеро», — заговорил глава. «Семь мужчин, обученных, сильных, вооруженных. А их были сотни», — ответил Тицуя. «И они все перли на нас. Почему я не видел тебя рядом, Такаги? Почему ты прятался за нашими спинами, когда мы умирали?» На лице Такаги отразился гнев. Он склонился, схватил мужчину за волосы. «А мы в это время, тварь, умирали на дороге через плотину», — прорычал глава прямо в лицо предателю, приподнимая его вверх. «Сотни, говоришь, а там их были тысячи». Он отпустил волосы, и кривящийся от боли мужчина рухнул обратно. «Вы назвались воинами». Голос Такаги растекался раскатами грома. «Ваш путь – это смерть, ваша жизнь – это долг. Сколько пафоса», – проворчал кто-то сзади. Риота обернулся и увидел какого-то полного мужчину с красным лицом. «Обязательно нужно нести эту самурайскую чушь», — сказал он. Риота помнил этого человека. Вчера на ужине он ворчал, что их кормит, как свиней. Сейчас Сон стоял с выражением скуки на роже. А сколько еще таких? Стоит, сытый, здоровый, и судит тех, кто рисковал жизнью. Риота посмотрел вокруг и увидел самые разные выражения на лицах. Та тетка в деловой одежде ожидаемо кривилась. Ей, похоже, не нравятся вообще все. Деловые парни, что шныряли по лагерю, стояли с совершенно спокойными лицами. Среди лагеря Риоты и Капри обладало мрачное ожидание. Такаги сделал знак, и к нему подошла та седая женщина. Риоту поразили ее глаза, стылые, но наполненные какой-то внутренней силой. Ясуда Тыка, видимо услышав шаги, поднял взгляд, и вдруг с силой рванулся назад, да так, что конвоирам пришлось его схватить всерьез. «А-а!» — заорал он. А Риота заметил, что женщина не так уж и стара, как казалось. Эта седина давала такое впечатление. Медленно подходящий к преступникам женщине было на вид 40 с небольшим. Один из воинов, по знаку главы, подал ей танта. Женщина с той же неподвижной, каменной маской на лице, положила руку на рукоять и вынула оружие из ножен. Нет, мужчина забился в руках конвоиров, а те стояли, с каменными лицами, но в глазах тоже сверкал гнев. По толпе простых людей пронесся ропот. «Да что происходит?» — раздался гневный голос. «Это произвол». Донесся еще один комментарий, а женщина тем временем подошла к предателю. Тот затих, смотря на нее глазами полными ужаса. «Мой Аки умер», — голос женщины был страшен своей безжизненностью. «Мой мальчик, единственный, кто остался у меня, честный, добрый». И женщина шагнула к мужчине, да так резко, что тот даже голову не успел отдернуть. А она схватила мужчину за волосы и дернула к себе. Он погиб. Маска гнева проступила на лице матери так неожиданно, что даже конвоиры сбледнули. «Мой сын, из-за тебя, ублюдок, а почему ты, тварь, все еще жив?» Крик ужаса не успел покинуть рта предателя, потому что в его рот, открывшийся для этого, женщина буквально вбила лезвие. Тело с рукоятью, торчащее изо рта, завалилось на землю, более неудерживаемое конвоирами. Рядом с Риотой кто-то с характерными звуками исторгал завтрак. В руку мужчины вцепилась Фяка, а сам он стоял и, не отрываясь, смотрел на ту седую женщину. А она развернулась, низко поклонилась Такаги Сайчира. Тот в ответ тоже поклонился. И женщина, распрямившись, пошла куда-то деревянной походкой. «Порядок, проступок, наказание. Это демонстрация силы. Что вы делаете?» Вперед выступила та дама, которая вела беседы о правах. И как раз в этот момент второму преступнику, подошедший к нему сзади мужчина в годах, стоявший до того во главе строя, прислонил к шее нож. Тетсуя замер, почувствовав холод стали у горла. «Страх сожрал твою душу, бывший ученик», — сказал мужчина. Такаги посмотрел прямо в глаза приговоренному и кивнул. Нож тут же прочертил на горле того красную полосу. Брызнула кровь, и Тетсуя, завалившись на бок, хрипя, задергался. Дамочка смертельно побледнела, а Такаги, бросив на нее, потом и на остальных давящий властностью взгляд, развернулся и в сопровождении жены покинул место казни. «Риота», — еле слышно сказала Иака. А мужчина посмотрел на нее, в ее испуганные глаза, на подрагивающие губы. «Все будет хорошо», — сказал он. «Поместье Такаги. 11 часов утра. Кабинет главы». Сая вошла в кабинет отца и замерла на пороге. Она всегда слегка робела, когда приходила сюда. Здесь все говорило о том, что это кабинет человека, который обладает властью. Настоящий, заслуженный, а не купленный за деньги. Тяжелые панели из темного дерева, высокие окна, глядящие на центральный вход и дорожку от него. Прямо по центру, напротив дверей, у окон, массивный письменный стол, рядом с ним простые, но явно древние кресла. Справа от входа у глухой стены кожаный черный диван, напротив него, кресло в таком же стиле. Еще ту стену украшает камон клана Такаги. Кипарис в круге. Слева от входа всю стену занимают книжные шкафы. «Сэя», — раздался глубокий голос мужчины, стоявшего к ней спиной и смотрящего в окно. «Папа», — тихо отозвалась девушка. «Прости меня, Сэя-тян», — сказал мужчина, глухим, но уверенным голосом. «Я не смог защитить тебя, свою единственную дочь». Девушка постояла, помолчала и прошла к столу. «Не часто то, «Что хочешь делать?» — сказала она, негромко. «Совпадает с тем, что делать должен». Мужчина некоторое время постоял, обдумывая слова дочери. «Ты повзрослела, Сэя», — сказал мужчина, поворачиваясь и сталкиваясь взглядом с девушкой. «Раньше ты не читала Хагакуры». «Это не мои слова», — ответила девушка. «Я же все еще обижена. Но я понимаю, что пришлось тебе на себя взвалить». «Вот как?» — мужчина сверкнул взглядом. «И кто же донес до тебя эту мысль?» «Он». Тут девушка запнулась, явственно борясь с горечью в сердце. Взгляд главы смягчился при виде тени на лице дочери. «Это не тот ли Камура Такаси, что просил твоей руки?» — поинтересовался Сайчира. Сэя молча кивнула. «Конечно, мама уже рассказала все отцу. Она вообще никогда и ничего от него не утаивала. Родившись не в Японии, Юрика Такаги удивительным образом стала прямо-таки образцом жены, самурая». «Да», — тихо, опустив голову, ответила Сэя. Мужчина, прищурившись, посмотрел на дочь. «Ты видела его труп?» — внезапно спросил он. «Что?» — опешила Сэя. «Ты видела, как он умер?» — повторил Сайчира. «А, я, нет», — смешалась Сэя. «Нисида Кахаку», — веско сказал Такаги-сама, — считался погибшим 2 дня. Несколько человек видели, как он упал прямо в толпу мертвых. На третий день он вернулся и привел с собой 3 выживших. «Значит, Такаси». В глазах Сэи вспыхнула надежда. «Пока ты не увидишь человека мертвым», — сказал мужчина. «Пока ты не увидишь его лицо среди этих тварей, не нужно терять надежду. Насколько я понял, то, что он укушен, точно неизвестно». «Нет», — девушка на глазах оживала. «Папа». Сэя чуть улыбнулся суровый глава. «Конечно, не стоит питать больших иллюзий. У раненого шансов выжить мало. Но, все же, не стоит раньше времени терять надежду. Если то, что ты рассказала матери, хоть в малой степени соответствует правде, то этот парень вывернется. Но...» — мужчина сделал многозначительную паузу. «Это было опрометчиво, дочь моя, давать обещание без моего одобрения», — веско сказал он. «Так что ему придется, когда вернется, доказать мне, что достоин моей дочери». «Папа», — возмутилась Сэя. «Дочь», — с легкой усмешкой отозвался Сайчира. Девушка гневно посмотрела на отца, и ни слова более не говоря, резко развернулась и стремительным шагом покинула кабинет. Но именно стремительно, пусть даже и злая, но зато она больше не походила на тусклое подобие на себя же самой. Похоже, этот парень действительно что-то представляет из себя, раз Сэя так реагирует, — подумал мужчина. «Это интересно. Поместье Такаги. 2 часа дня. Умиротворяющее журчание воды, шелест листьев фумы и сакуры. Стук о камень бамбука Саси Адаси. Это небольшая комната, с выходом на Энгаву, с той стороны дома, что была обращена к саду, была явно сделана для неспешных, степенных бесед, кои ведутся между людьми, что в полной мере могут оценить всю утонченность создаваемой тут атмосферы. Одна из таких бесед сейчас тут и происходила. В комнате, естественно, на татами, ганьцзинская мебель безвозвратно бы разрушила создаваемый образ, сидели высокий мужчина в черном полувоенном френче и молодая длинноволосая девушка в традиционной юкате. Стороны уже обменялись вежливыми неторопливыми поклонами, и девушка спокойно смотрела на мужчину. «До меня дошли слухи», — сказал тот, — «что в моем доме гостит дочь мастера Бусуджимы, та, что могла сразиться на равных с самой Чибайсанака». Сайка вежливо поклонилась в знак согласия со словами хозяина дома. Мужчина взял в руки лежащий перед ним меч. Его руки были в белых перчатках, ибо негоже хвататься за ножны голыми руками. Сайка с достоинством приняла предложенный ей клинок, укрыв ладони широкими рукавами юкаты. «Если ты, Анна Бугаися, все еще следуешь пути меча», — вещал Сайчира, — «то помоги мне узнать, насколько сей клинок благороден и чист». Сайка выслушала мужчину и только после этого склонила голову, изучая меч, лежащий на ее ладонях. «Это проверка», — думала Сайка. «Действительно, мало ли кто мог называться моим именем». Выдвинув лезвие на 3 пальца, Сайка посмотрела на сталь, и выражение на ее лице слегка изменилось, что в данной ситуации можно рассматривать как признак крайнего удивления. «Неужели?» — потрясенно подумала девушка. Клинок покинул ножны. Сайка, держа меч, разумеется, лезвием к себе, тихо сказала: «Это весьма необычное творение». Глаза девушки внимательно изучали клинок. «Заметила?» — сощурился Сайчира. «Слегка искривленное лезвие, характерная волнистая форма хамана», — говорила Сайка. «Предположительно». «Да, это точно он». скользнула у нее мысль. Девушка взяла ножны, конечно, снова через ткань рукава, чтобы не оставить следов от пальцев на лаке, и вложила в них меч, рассекающий пламя. Канимаса спокойно закончила девушка. «Великолепно!» — одобрительно кивнул мужчина. «Ты абсолютно права!» Сайка с достоинством поклонилась в ответ на похвалу. «Это один из лучших клинков», — продолжил Сайчира, «скованных генералом Муратой в эпоху Мэйдзи. Легенды гласят, что в руках любого мечника он способен рассекать кости врагов, как масло». Сайка дождалась паузы, оставленной для ее комментария, и добавила, при этом, не затупляя лезвие. Она наклонилась и положила меч в ножнах перед собой, передавая оружие обратно. «Теперь», — мужчина сощурился, — «этот меч твой». Сайка замерла. Мужчина же ждал ее слов. «Возможно, это покажется грубостью, Такаги сама», — сказала девушка. «Но я не могу принять этот меч без причины. Я обязан твоему отцу, мастеру Бусуджиме», — заговорил Сайчира. «Именно он направил меня на правильный путь. Я такой, какой есть сейчас, во многом благодаря ему. Прими этот клинок, в качестве благодарности твоему отцу». «Тогда, возможно, стоило вручить этот клинок ему», — сказала Сайка с некоторым напряжением в голосе. И тут Такаги Сайчира рассмеялся. «Узнаю», — сказал он. «Узнаю нрав семьи Бусуджима. Ты действительно его дочь». Сайка чуть улыбнулась. «Такая уж я уродилась», — сказала девушка. «Есть еще одна причина». Мужчина стал снова серьезным. «Ты защищала мою дочь, и ты будешь защищать ее и дальше, и всех нас». «Ваша дочь», — заговорила Сайка, — «возможно, не выжила бы без меня, но также, скорее всего, и я бы не выжила без нее. Мне спокойнее, когда она рядом. В вашей дочери есть честь семьи Такаги, хотя она и не всегда действует обдуманно». «Да, это моя дочь», — с явным удовлетворением и легкой ироничной усмешкой ответил Сайчира. Но если говорить на чистоту, в глазах Сайка на миг полыхнула боль. «Этого меча более достоин другой человек. Камура Такаси?» — спросил Такаги сама. «Да», — ответила девушка, не выказав удивления в том, что мужчина знает это имя. «В основном благодаря ему мы сейчас находимся здесь, в безопасности». «Я знаю этого юношу», — сказал Сайчира, — «но раньше в нем не наблюдалось того, о чем мне рассказывает сейчас. Хотелось бы выслушать твое мнение, дочь мастера Бусуджимы». «Такаси», — голос девушки слегка дрогнул, — «на своем пути последовал наставлениям Цунетама Ямамото, поэтому его нет с нами. Как я уже говорил своей дочери», — сказал Такаги, — «в нынешнее время нельзя быть уверенным в том, что человек покинул этот мир, пока не увидишь его смерть лично. В лагере полно людей, которые могут поведать историю своего чудесного спасения». Сайка ответила не сразу. «Это, возможно», — сказала она, наконец. «Возьми же этот меч, дочь мастера Бусуджимы», — сказал Сайчира. «Потому, что теперь ты будешь защищать всех этих людей, что нашли пристанище на землях Такаги. И в качестве символа, чтобы ваш Такаси вернулся». «Я не могу служить вам лично, Такаги сама», — ответила девушка. «Вот как?» — мужчина слегка удивился. «Если ты про особые отношения между Аннабугайся и ее господином, то заверяю тебя, я уже выбрал ту, с которой делю ложе. И это тоже, Такаги сама», — Сайка поклонилась. «Просто я уже отдала свою верность и намерена держать свое слово, пока есть надежда, что он жив. А он, это, надеюсь, не Камура Такаси», — сощурился Сайчира. Сайка на это молча еще раз поклонилась. «Какой интересный парень!» — глаза мужчины на миг сверкнули гневом. «Просить в жены одну и тут же брать верность другой. Саясан и я знали друг о друге, Такаги сама», — ответила Сайка. «Между нами нет недомолвок и лжи. Камура-сан не допускает даже тени неясности в своем ближнем круге». «Даже так?» — мужчина хмыкнул. «Теперь уже я всей душой хочу, чтобы этот парень выжил, чтобы побеседовать с таким одаренным юношей. Поместье Такаги. 3 часа дня. Такаги Сайчира, Такаги Юрика. Кабинет главы. Меня удивляет твоя реакция, Юрика», — сказал Сайчира. «Ты как-то совершенно спокойно отнеслась к тому, что у нашей дочери может быть такая семья». Женщина подошла к столу и посмотрела на мужа. «Наоки летит сюда», — сказала она. Сайчира, несмотря на всю свою выдержку, дернулся. «Только все началось, я отправила за ней вертолет», — продолжила Юрика. «К счастью, когда случился тот взрыв, они были еще на Осаме. Их не должно было задеть». «Юрика», — сипло произнес Сайчира, — «но семья должна быть вместе, Сайчира», — твердо сказала женщина. «Сейчас мы олицетворение порядка, и теперь мы будем назначать правила, которым будут следовать, а не денежные мешки из Токио и Вашингтона, в которых чести не было с рождения, и которые просто сбежали, едва стало опасно. И если наша дочь посчитала правильным, стать женой такого мужчины и в такой ситуации, значит пусть так и будет. Она девочка у нас умная, глупца рядом бы терпеть не стала. Я еще не дал своего согласия», — заявил Сайчира. «Судя по рассказам друзей Сай, — сказала Юрика, — ты его дашь, муж мой. Мальчик ну просто вылитый ты в молодости». Женщина поклонилась, но улыбка ее была хитрой. «И еще, Сайчира, — сказала женщина, — уже серьезно. Если раньше вопрос так остро не стоял, то теперь мы клан, а наследник – это часть порядка и нашей силы». Мужчина помрачнел. «Юрика», – с какой-то болью произнес он. «Все в порядке, Сайчира», – ответила женщина. «Наша дочь – это наша кровь, и я ни разу не пожалела, Сайчи, что стала твоей женой, и сейчас, муж мой». Женщина сверкнула глазами. «Я хочу подтверждение этого», – голос Юрика сделался хрипловатым и грудным, а глаза подернулись пеленой страсти. Сайчира на это довольно ухмыльнулся. Поместье Такаги. 4 часа дня. Все началось после обеда. В лагерь пришли люди Такаги и зачитали список тех, кто должен пойти с ними. Люди удивились, видимо подзабыв, что их переписывали, когда они приходили сюда. Первая партия, человек 40, ушли. А в палатку Риоты, который как раз зашивал, точнее пытался зашить свою рубашку, зашла Эка. «Имай-сан», — сказала женщина, кланяясь на входе. Сынгу и Томика, сидящие в углу, улыбнулись. С этой женщиной, которая добровольно возилась с малышней, они уже были знакомы и знали, что она добрая. «Яка, мы же уже вроде договорились», — сказал, улыбнувшись, Риота. «Ой», — женщина смутилась. Девочки, бросая взгляды на Риоту и Яка, зашушукались, время от времени хихикая. «Видели, что произошло?» — спросила Яка, садясь рядом с мужчиной. «Как думаете, куда их увели?» «Думаю, мужчина сделал очередной стежок. Такаги просто наводит порядок». «Порядок», — нахмурилась Яка, потом посмотрела на рукоделие мужчины. «Риота, дайте мне». Мужчина, который сейчас сосредоточенно пытался соединить края дыры, посмотрел на нее. «Да я сам», — попытался возразить он. «Риота, я не сомневаюсь в вас», — сказала Яка. «Но если вы это делаете с раздражением, то меня успокаивает». «А, вот как», — мужчина улыбнулся и с радостью передал рубашку и иглу. «Тогда, конечно». Аяка, взяв это все, бросила украдкой взгляд на голый торс мужчины. «Думаю, сейчас Такаги всех к делу приставит», — сказал Риота. «Так что волноваться не о чем. Вам. А вот некоторым нужно. Вряд ли эти люди будут терпеть болтунов». Аяка вспомнила то, что произошло утром, и нахмурилась. «Думаю, многих мужчин заставит вступить в отряд», — сказал Риота. «У Такаги не очень много военных». «Риота», — сказала Яка, — «а вы хотите быть, ну, военным?» «Думаю, да», — ответил тот. «Вряд ли сейчас остро необходимы строители или слесаря. Потом, когда будет зачищена какая-то приемлемая территория». «Скажите», — заговорила женщина, — «а вы будете против?» И вдруг покраснела. «Яка», — удивился Риота. «В палатке, где я сейчас живу», — сказала Яка, — «одна из женщин. В общем, она не хочет, чтобы я находилась рядом». «А что такое?» — спросил мужчина. «Ее муж», — смущенно ответила Яка. «Он подглядывал». «Конечно», — тут же ответил Риота. «У нас места не очень много, но вы, думаю, поместитесь». «Спасибо, Риота», — выдохнула Яка и улыбнулась. А девочки, смотрящие на мужчину и женщину, опять захихикали. Поместье Такаги. 6 часов дня. Едва очередная партия вернулась, лагерь забурлил. Та часть людей, что собралась в кружок возле права имеющих, чему-то активно возмущалась. «Это просто произвол», — кричала та дамочка в деловом костюме. «Они хотят заставить нас работать на них бесплатно, как рабов. Что за шум?» К Риоте подошел Судзишик, кряжистый японец, до конца света водивший большие грузовики. «Похоже, им не понравилось, что предложили», — хмыкнул Риота. Судзи согласно ухмыльнулся. «Мы требуем равных прав», — орала дамочка. «Кто выбирал Такаги Сайчира главным?» Люди вокруг нее согласно загудели. «Идиоты», — сказал Судзи. «Больше того», — откликнулся Риота. «Они думают, что умные. В этот момент рядом с бабой появился ее компаньон. Он вскинул вверх руку с зажатым в нем листком. «Вот», – проорал мужик, – «здесь наши требования». «Они решили требовать», – уточнил Судзи. «Я ж говорю, они думают, что умные», – вздохнул Риота. «Главное, не вставать с ними рядом, чтобы потом дерьмом не забрызгало. Мы требуем, чтобы учитывались наши интересы», – вопил мужчина. «Людей Такаги всего около 40 человек, нас почти 300. Это несправедливо, если меньшая часть указывает, что делать большей, а когда-то по-другому было», – хмыкнул Судзи. «Нет, просто они хотят быть этой меньшей частью», – ответил Риота. «Вот только у меня есть большое сомнение, что Такаги будет с ними о чем-то разговаривать». «Да, он человек дела», – кивнул Судзи. «Кстати, а вот и он». Риота посмотрел в ту сторону, куда указывал собеседник. И в самом деле, к палаточному лагерю подходил Такаги Сайчиро собственной персоной, в сопровождении десятка мужчин. «Пора выбирать сторону», — сказал Риота и заглянул в свою палатку. «Сидите тихо». Такаги вошел в лагерь, словно линкор в сопровождении крейсеров. Не обращая никакого внимания на задравших в небо подбородки ораторов, он насмотрелся. «Это», — упали слова мужчины, который показывал на одного из пришедших с ним бойцов, комендант лагеря Нагата Исуа. «По всем вопросам размещения и существования обращаться к нему. У него же вы будете получать распределение на работы». «Вопросы. Когда будут выборы?» — спросила дама в костюме, сверкнув очками. «Когда в этом будет необходимость», — сухо ответил Такаги. Риота выдохнул, как перед прыжком в воду, и шагнул вперед. «Такаги сама», — Риота уважительно поклонился. «Скажите, какие есть требования, чтобы стать членом отряда вашего клана?» На миг глаза главы сверкнули. «Подойдете к коменданту, он вам все объяснит», — сказал Такаги. «Если это все, мы не будем подчиняться приказам какого-то вояки», — вдруг заорала дама в деловом костюме. «Чтобы я, Курода Хаши, работала на кухне. Этому не бывать». Последние слова она буквально провизжила. Такаги медленно повернулся в ее сторону, словно навелся главный калибр. Под взором главы, дамочка сначала едва не присела, но тут же опомнилась и приняла независимый вид. «С этого дня», — сказал веско Такаги, — «еда будет выдаваться только тем, кто приносит пользу. Работу можно получить у коменданта. Пищу будут выдавать по спискам работавших накануне. За нарушение общественного порядка будут следовать наказания, соответствующие тяжести деяния. За причинение вреда другим людям будет следовать наказание. Если кто-то подвергнет опасности другого, будет наказание. За насилие в любой форме – смерть. За воровство – смерть. За дезертирство – смерть». От него веяло такой властностью, что дамочка только рот разевала. «Любой, кто не желает следовать этим правилам», — падали слова булыжники, — «должен в 24 часа покинуть поместье». «Все». Такаги отвернулся и, посмотрев почему-то на Риоту, ушел. А комендант окинул людей оценивающим взглядом. «Эй, подойди сюда», — сказал он Риоте. Мужчина двинулся к нему. «Как тебя зовут?» — спросил Нагата. «Имай Риота», — представился мужчина, слегка поклонившись. «Значит так», — комендант сощурился. «Сколько вас таких тут?» «Есть немного», — скупо ответил Риота. «Значит, собираешь этих немногих и вот стерва пойдете? Он покажет куда», — распорядился комендант. «Понятно», — ответил Риота. «Так точно», — поправил Нагата. «Отвыкай». «Так точно», — сказал Риота. «Поместье Такаги. Поздний вечер. Проходите», — буркнула Сэя, распахивая двери в свою комнату. Народ прошел. Впечатлился размерами. В комнате без особых стеснений мог разместиться стрелковый взвод со средствами усиления. Ая и Элис с непосредственностью открыли рты. Рэй тоже за малым не сделала то же самое. Сидзука вытянула губы буквой «О». Лишь Сайка осталась внешне равнодушной. «Как обычно, в общем. Кота, идете в соседнюю комнату», — распорядилась Такаги. «Там гостевая». «О, у тебя даже есть собственная гостевая», — это отреагировала Сидзука. «Как здорово быть богатой». Сайка прошла, села на один из диванов, поставила рядом два меча и откинулась на спинку, прикрыв глаза. «Как думаете, где сейчас Такаси?» — сказала она. «И с кем?» — добавила Сая, с некоторым удивлением смотря на поведение Сайка. Впрочем, Сидзука и Рэй тоже слегка удивились. «Что?» — Сайка приоткрыла один глаз и посмотрела на остальных. «Я же вроде как дома, среди своих». «Ничего», — пробурчала Сая. «А я рада, Сайка-тян. Обрадовалась Сидзука и, подсев к Сайка, тоже откинулась на спинку дивана. Следом Эрей, увлеченная их действиями, приземлилась на диван. Девушки смотрели в потолок и почему-то улыбались. Недоумевая, Сая, севшая в кресло напротив, тоже посмотрела на потолок. «И чего?» — хмурясь, спросила она. Тут из соседней комнаты донеслось хихиканье, причем такое характерное, что можно было без труда понять, чем там люди заняты. «Дверь закройте!» — рявкнула Такаги. Звуки стихли. В дверях появилась смущенная Ая. «Простите», — сказала она тихо и, почти без стука, закрыла дверь. «Си», — сказала вдруг Сайка. Сидзука слегка удивилась, что Сайка зовет ее так. «Скажи, в первый раз действительно больно?» — спросила мечница. Женщина вскинула брови и, повернув голову, посмотрела на мечницу. Та смотрела в потолок. Почувствовав внимание Сидзуки, она повернула голову и едва не встретилась губами с женщиной. И тут произошел редкий момент. Сама Сайка выказала смущение. Она быстро отвернулась, но ее щеки зарумянились. «Сначала да», — улыбнулась Сидзука. «Тут главное, не промахнуться с мужчиной. Мне вот не повезло, и я еще долго потом не решалась на второй раз». «А откуда же ты тогда знаешь?» — спросила с другой стороны Рэй. «Ну, какой должен, и все такое. Я же врач», — усмехнулась женщина. «Причем, школьный. Уж поверьте, историй про это я наслушалась достаточно». В комнате повисло молчание. Сидзука просто сидела с закрытыми глазами и улыбалась, а девушки выглядели задумчивыми. Сая зачем-то бросила взгляд на кровать и что-то пробормотала. «И что дальше?» — вдруг спросила Рэй. «Вернется Такаси. И, а давай потом и решим», сказала Сайка, закрыв глаза. «Вот возьмем и оставим это на волю случая. Посмотри, Такаси тоже много чего планировал, и вот как все получилось. Хотя он и говорил, что это лишь примерно. А про Россию?» — спросила Сая. «Он это серьезно или так?» Она покрутила кистью в воздухе. «Вы удивитесь, какие варианты он рассматривал», ответила Сайка. «Например?» — допытывалась Сая. Сайка открыла глаза, подумала, смотря в потолок, а потом села нормально и пристально посмотрела на Саю. «Например, уходя, он сказал, что ваш с ним договор больше не имеет силу», — сказала Сайка, — «чтобы ты не хранила ему верность. Так что, Сая», — она обвела рукой комнату, — «ты нам больше ничем не обязана». По губам Сайка скользнула усмешка. Лицо Саи превратилось в маску, только нижняя губа дрогнула. «Ну как тебе такой Такаси?» — спросила мечница. «И поверь, это еще не самое интересное». «А что, есть что-то еще?» Голос Такаги был необычно тусклым. «Да», — опять иронично улыбнулась Сайка. «Если он вернется, то наверняка захочет все возобновить. Он так и сказал, что никому тебя не отдаст». Сая явственно поплыла. Ее лицо как-то обмякло, уголки рта опустились, брови свелись в домик. И тут она очнулась и взяла управление в свои руки и превратилась в прежнюю, чуть надменную Такагисаю. «Что значит, не отдаст?» — прошипела она. «Я что, вещь? Значит, ты ему на самом деле нравишься?» — подала тут голос Сидзука. «Так мужчины говорят, когда женщина им очень небезразлична. Он считает тебя своей, всего лишь». Сая нахмурилась. Два разнонаправленных чувства играли в ее душе сейчас. Это какое-то новое, но весьма приятное ощущение принадлежности. И тут же возмущение этим фактом. «А мне нужно лишь, чтобы он вернулся», — сказала Рэй. «Пусть даже он не будет вовсе замечать меня. Пусть даже будет делать вид, что мы не знакомы. Лишь бы был живой». Все повернулись в ее сторону. Но девушка смотрела в потолок. И почему-то, несмотря на свои слова, улыбалась. «А я вот хочу спросить», — сказала Сидзука. «А мы спать будем вместе? Кровать большая, поместимся?» Сая вспыхнула, явно собираясь сказать что-то резкое. И вдруг сдулась.